Глава 22. Слова, оставленные бессмертным. На протяжении всей истории черно-белого колледжа каждый новый ученик приходил к черно-белой диаграмме. Здесь они накапливали опыт и получали собственные выводы. Затем, после определенного времени, они получали соответствующее просветление. В позе лотоса Нин сидел перед черно-белой диаграммой, и вокруг него начали появляться лотосы воды и пламени, медленно раскрывая свои лепестки, которые вращались с тихим шелестом. В общей сложности было сформировано 6 слоев лепестков, но внезапно они разрушились, и их стало 4. Но теперь они стали еще прочнее. Время пролетало незаметно, и не успел он и моргнуть, как прошел еще один час. 4 слоя лепестков исчезли, и теперь на их месте осталось только 2 слоя, один из которых состоял из красных лепестков, а другой из зеленых. Теперь он стал выглядеть как настоящий цветок лотоса. Лепестки медленно вращались, а сила каждого лепестка становилась все мощнее. Лепестки становились все отчетливее, особенно лепестки зеленого цвета. Медленно они увеличивались в размерах, что вскоре стали видны прожилки растения. Даже если смотреть на него с близкого расстояния, можно было принять его за настоящий цветок. Внезапно Нин открыл глаза. «Достаточно. Я получил достаточно опыта. Кажется, я вступил на путь понимания сочетания дао воды, огня и ветра». Он посмотрел Ниму Нортона, который сидел около него. Тот был еще погружен в транс, и со стороны казалось, будто он либо пьян, либо находится под гипнозом. «В водной усадьбе у меня есть зал звезды, и черно-белая схема для Мунартсона намного полезнее, чем для меня». Нин подошел к стене с другой стороны. Там тоже были 1000 надписей, оставленных бессмертными. Слова одно за другим складывались в фразы. «Путь бессмертного – это великая борьба дао». От этого высказывания исходили столь сильные вибрации, что Цзи Нин смог словно своими глазами увидеть того бессмертного, который постоянно шел вперед, сражаясь с небесами, землей, другими людьми и жуткими монстрами. Внимательно все проанализировать и действовать решительно и мужественно. От этих слов исходила невидимая мрачная бесчувственность. «Я пойду туда, куда меня ведет мое сердце». Эти слова были наполнены уверенностью и гордостью человека, которому никто не смеет помешать двигаться вперед по выбранному им пути. Если кто и попытается это сделать, то потеряет свою жизнь. Все мирское, бренно. Я прошу только 2 слова: бессмертная жизнь, власть, высокомерие, жестокость, спокойствие, простота. Слова, оставленные бессмертными на каменной плите, будоражили сознание Нина и будили в нем ощущение, словно он мог сквозь эти слова смотреть вглубь веков, когда бессмертные культиваторы оставляли здесь слова, горящие в их сердцах. «Такие чистые и мощные сердца дао», — бормотал Нин себе под нос. «Но если в таком сердце появится сомнение, то их вера в себя рухнет, и они потеряют все, что смогли достичь за 1000 лет. В худшем случае они даже не смогут контролировать энергию ци в своем теле, и их ждет неминуемая смерть. Конечно, путь бессмертного непрост, и судьба его тоже непроста. Единственное желание моего сердца – жить в радости, чтобы я смог достичь того, чего прошу. Я прошу я одного, чтобы моя судьба была в моих руках», – вслух прочитал Нин следующее высказывание, и сердце его отозвалось эхом на каждое слово. В прошлой жизни он перенес боли и страдания, и все равно не покорился судьбе. Он не хотел жить как марионетка под чужим руководством. В этой жизни его родители умерли, и это еще более укрепило Нина в желании самому управлять своей судьбой. Но чтобы преодолеть судьбу, нужно быть несравненно сильным. И только став невероятно мощным, ты можешь жить беззаботно. Одно за другим Нин читал послания, оставленными на стенах бессмертными. И хотя он прочитал только один участок стены, к тому времени, как он закончил, была уже глубокая ночь. Нин обернулся посмотреть на Мунартсона, но тот продолжал сидеть в позе лотоса перед каменной глыбой. Вокруг него парили различные предметы, которые олицетворяли собой различные стихии. Бесчисленные детали иногда соединялись вместе, но затем вновь отрывались друг от друга. Иногда некоторые предметы принимали форму драконов, змей, тигров, черепах. Появлялись странные и чудовищные звери, которые постоянно изменялись и преобразовывались. Он делает прорыв. Он достиг переломного момента в собственных выводах. Нин был восхищен. Он провел менее 2 часов медитируя, в то время как его младший брат Нортсон оставался здесь уже гораздо дольше времени. Нин обернулся, чтобы осмотреть последнюю, 3-ю стену. Оставленные здесь слова должны были помочь следующим поколениям учеников черно-белого колледжа улучшить их дао сердца. Для юношей, сердца которых еще не стабильны, это помогало в их тренировках. Таким образом, несмотря на то, что черно-белая диаграмма была основой колледжа, слова, оставленные бессмертными на каменных плитах, имели не меньшее значение. Они тоже были основой и фундаментом этой школы. В ночном небе на одном из облаков стоял низенький старичок в лохмотьях, словно нищий. В руках он держал бокал вина. Казалось, он находится в центре его собственного мира и все здесь готовы подчиняться его приказам. Его аура власти и превосходства нисколько не уступала Нортманту Черному Тигру, если не была еще более удивительной и страшной. Однако все это можно было почувствовать, только подойдя к нему поближе. «Я пережил 9-й век скорби, какое удивительное и прекрасное чувство», — покачал головой старик. «Он был очень доволен собой. Теперь меня ждет еще больше веков хорошей жизни», — сказал он и отхлебнул вина. Внезапно он остановился и уставился на две фигуры на черно-белом рисунке перед ним. «Двое малолеток, кажется, сегодня черно-белый колледж принимает новых учеников. Видимо, как раз эти двое прошли испытания. Старый Даос хочет хорошенько к ним приглядеться. Мальчик в белых одеждах познал Дао конструктов, кажется, он в самом деле очень талантлив. Несмотря на то, что я столько лет провел в уединении, наш черно-белый колледж отнюдь не принизил требования к своим ученикам», — удовлетворенно кивнул старик. Затем он обратил внимание на Цзинина, который разглядывал каменную стену с надписями. «Этот парень действительно читает то, что оставили до него. Может, он уже закончил осмотр черно-белой схемы? Интересно, как долго он ее осматривал и каков его потенциал?» Такой вопрос исходил от того, что чем дольше человек мог смотреть на черно-белую диаграмму, тем больше можно было сказать о его возможностях. Нин продолжал вчитываться в слова, оставленные бессмертными до него. Каждое высказывание олицетворяло тот путь, которым они следовали. Среди всех них был только один небесный бессмертный, все остальные будьи свободными бессмертными земли. Видимо, выйти за пределы трех царств и не быть ограниченным 5 стихиями было и правда возможно. Внезапно взгляд Нина остановился на одном высказывании, которое словно пронзило его сердце. «С моими 3 мечами в руках я буду уничтожать всю несправедливость». Это слово Северного Путника. В этом высказывании не было ничего особенного. Но чем больше Нин смотрел на него, тем сильнее чувствовал исходившую от него мощную энергию. Как только Нин попытался приоткрыть душу этому высказыванию, оно полностью заполонило его сознание. Седовласый старик с мечом в руке парил в высоте. Его тело вобрало в себя всю силу неба, а тело превратилось в огромный меч. «Какой острый меч!» – пробормотал Нин, увидев старца. Ему показалось, что этот старик – это и есть меч. Самый мощный и нерушимый меч в этом мире. Нину даже показалось, что ничто не может устоять пред этим седовласым старцем. С самого детства Нин изучал технику меча. Это был его выбор, и отец поддержал его. Сейчас для Нина меч был его жизнью, и когда он увидел такую картинку, то это стало воплощением любого мечника. Нин страстно желал достигнуть того же состояния, и он начал медленно изменять свое сознание, позволяя ауре этой картинки проникнуть в свой разум. «Чем это там занят этот мальчишка?» — одетый в меховые одежды, изумленно пробормотал паривший в облаках старец. «Это от Нина», который продолжал стоять напротив одной из стен, стало исходить свечение. Он просто стоял, а его тело излучало ауру только что прочтенного высказывания. Они словно переливались в друг друга. Конечно, аура меча Нина была далека от той ауры, что исходила от стены, но несомненно они были на одной волне. Неужели он и впрямь успел активировать намерение меча, оставленное старшим Северным Путником? Изумленно продолжал наблюдать старец. Северный Путник был свободным бессмертным, но в рамках черно-белого колледжа его можно было сравнить с небесным бессмертным, или еще выше, судя по той власти, которой он обладал. Он жил более 1 000 000 лет, пока не был побежден небесными бедствиями. Свободные бессмертные, жившие более 1 000 000 лет, были героями легенд. Даже 100 000 000 лет хватало для того, чтобы стать мощным бессмертным. Ведь чем дольше они жили, тем страшнее становилась их сила. Свободных бессмертных, перешагнувших порог в 1 000 000 лет, можно было сравнить с небесными бессмертными. Однако в любом случае из уровень переработки Ци был слабее. Их можно было сравнить только в области понимания Дао. Намерение меча, как может быть вибрация от намерения меча столь сильной? Удивлялся невысокий старик, уставившись на то, что происходило под ним. В сознании Нина его намерение меча и прочитанные слова удивительно резонировали друг с другом. Настолько, что фигура старика в его сознании начала показывать ему техники и приемы работы с мечом. В то же время он повторял за ним слова: «Какова твоя цель в жизни? Единственное, что я прошу, это радость. Убивать, убивать, убивать. Уничтожить всю несправедливость. Убить всех тех, кто заслуживает смерти. Только это сможет обрадовать меня. Лучше свободно прожить один день, чем сотни лет в клетке. Мой меч – это меч радости, меч страсти, меч, который уничтожит всю несправедливость. Эта техника называется меч длинной 3 фута». Голос старика эхом отзывался в пустом сознании Нина. Глава 23. Бессмертный Дяньцы. Невысокий старик держал в руках бокал с вином, но совершенно забыл о нем. Он уставился вниз на мальчика в меховых одеждах. Намерения меча, исходившие от него, были удивительно твердые и решительные и находились в постоянной вибрации с надписью на стене: «Великое послание». Старший северный странник передает ему свои намерения меча, и судя по тому, насколько легко этот молодой юноша их принимает, он тоже обладает сердцем истинного бессмертного меча. Вздохнул старик, пытаясь унять свое взбудораженное сознание, затем он резко обернулся и отправил мысленное послание: «Младший ученик, подмастерье Дяньцы, поторопись, черт тебя побери, поторопись, поторопись». Его голос эхом пронесся сквозь пустоту и многочисленные ограничительные заклинания прямо в сознание черноволосого человека в черных одеждах, который в данное время сидел в позе лотоса на нефритовой кровати. Эта фраза смутила мужчину, и он резко открыл глаза, но затем понял, что произошло. Видимо, старший брат подмастерья Файфкрис успешно пережил великую скорбь, и сейчас он в довольно хорошем настроении. Улыбнулся черноволосый мужчина и в тот же миг исчез из комнаты. Черноволосый мужчина спокойно шел по ночному небу, с каждым шагом преодолевая расстояние в 100 километров. Если внимательно не приглядываться, то его можно было и не заметить. Старший брат подмастерья Файфкис радостно приветствовал он старика. «Ты сволочь!» — пробормотал невысокий старик. «Ты становишься все сильнее и сильнее. С момента нашей последней встречи прошло менее 100 лет, а ты уже достиг такого высокого уровня. С того момента, как я поступил в Черно-Белый колледж, ты единственный, кто мог бы стать небесным бессмертным. Путь к небесному бессмертному намного труднее. В моих силах лишь пытаться делать все, что от меня зависит», — рассмеялся мужчина в черных одеждах. «Твой младший брат подмастерье поздравляет тебя, ты преодолел 9 веков скорби. Я не для этого позвал тебя, чтобы болтать о пути небесного бессмертного», — огрызнулся невысокий старик и показал пальцем вниз. Дяньцы проследовал взглядом за этим движением. На площади перед черно-белой диаграммой стояли 2 человека. Один из них медитировал и, видимо, довольно успешно, а второй стоял перед стеной, на которой оставили свои высказывания великие бессмертные. От одного из высказываний исходило яркое свечение, которое озаряло стоявшего перед стеной юношу. В то же время и от самого юноши исходили яркие волны намерения меча. Высказывание, от которого исходило свечение, гласило: «С моими 3 мечами в руках я буду уничтожать всю несправедливость». Это слово северного путника. Это великое послание старшего северного путника? — в изумлении спросил бессмертный Дяньцы. Он был великим гением, которые появляются в Черно-Белом колледже раз в миллион лет, и имел высокие шансы стать небесным бессмертным. И когда он только поступил в Черно-Белый колледж, он тоже получил великое послание от старшего северного путника. «Кто этот парень?» — наконец спросил он. Невысокий старик знал, что бессмертный Дяньцы спрашивает о юноше, одетого в меховые одежды, и смог только покачать головой в ответ. «Откуда мне знать? Я только прервал свое уединение и совершенно случайно наткнулся на него. Сразу же позвал тебя. Но сегодня наш колледж принимает новых учеников, и я думаю, что он кто-то из новеньких». Бессмертный Дяньцы медленно кивнул. Когда он поступил в Черно-Белый колледж, и все узнали, что он получил великое послание от старшего северного странника, то завоевал тем самым уважение и почет. Дяньцы даже считал себя его учеником и ревностно искал любую информацию о нем и о его намерении меча. Он даже посетил все места, где когда-то побывал старший северный путник, в надежде найти его следы. За это время бессмертный Дяньцы становился все более и более мощным, и все в Черно-Белом колледже считали, что у него есть высокий шанс на то, чтобы стать небесным бессмертным. «Ну так что, возьмешь его к себе в ученики?» — захохотал невысокий старик, поднимая бокал с вином в руке и протягивая его собеседнику. Бессмертный Дяньцы никогда не брал учеников, поскольку сказал, что возьмет только того, кто получит великое послание от Северного Путника. Бессмертный Дзянь Цзы тренировался менее 1000 лет. За это время он видел многих достойных, но никто из них не получал намерения меча от Северного Путника. «Он неплох», — осторожно ответил бессмертный Дзянь Цзы. «Но мне нужно еще получше присмотреться к нему, чтобы принять окончательное решение. Твои стандарты слишком высоки», — покачал головой невысокий старик. Бессмертный Дзянь Цзы ничего не отвечал. Он продолжал в полной тишине пристально вглядываться в юношу на площади, как вдруг тишину ночи разорвал жуткий грохот. Свечение, исходившее от высказывания, высеченного на стене, стало еще сильнее, пока каждое слово не стало отделяться от стены и повисло в воздухе. В руках, тремя, буду. От каждого слова исходил ослепительный свет, который, казалось, содержал в себе часть намерения меча, а все вместе они образовывали бесчисленное множество мечей. Техника меч длинной у 3 фута. Полная техника меч длинной у 3 фута. Взгляд бессмертного Дзянь Цзы выражал безумный восторг. Это легендарная техника меч длинной у 3 фута, прошептал невысокий старик. Он был не столь взволнован, как его друг, но в его взоре также царили удивление и восторг. В тот же миг в небе неожиданно показались еще 3 фигуры. Один был старик с длинной бородой и короной на голове. Второй казался совсем ребенком, от которого исходила невероятно спокойная аура, а в его глазах таились тайны древности. Третьим был высокий мускулистый мужчина, все тело которого было покрыто цепями. Все трое внимательно смотрели вниз. Меч длинной у 3 фута. Меч длинной у 3 фута вновь явил себя миру. В нашем черно-белом колледже появился еще один невероятный гений. Волнительное ожидание наполнило пространство между ними, когда они внимательно смотрели вниз на юношу в меховых одеждах. Внезапно в воздухе появился еще один юноша. Он был очень красив и носил белые одежды. «Здравствуйте, старейшины!» — уважительно обратился он к собравшимся. «Помолчи!» — остановил его невысокий старик. Юноша в белых одеждах послушно кивнул. Несмотря на свой высокий статус директора черно-белого колледжа, он не мог проявить неуважение к старшим. Светящиеся слова, висевшие в воздухе, внезапно полетели к Нину. Нин моргнул, но когда он через мгновение открыл глаза, все слова исчезли. Исчезло все, и слова, и исходившие от них свечение. Возможно, должно пройти еще какое-то время, и когда появится еще один ученик, достойный получить великое послание, они вновь покажут себя миру. Представление окончено. Рассмеялся невысокий старик. Старший северный путник передал полную технику меча длинной у 3 фута этому ребенку. Действительно, это была полная техника меча длинной у 3 фута, вздохнул бородатый увенчанный короной старик. С тех пор, как она появлялась в последний раз, прошло 30 миллионов лет. И наконец, еще один ученик получил полную технику меча длинной у 3 фута. Меч длинной у 3 фута убил бесчисленное множество мерзких тварей, и мог бы убить еще столько, что ни одного не останется в этом мире. Низким голосом заговорил странный мужчина, опутанный цепями. Все они были бессмертными, но разница в их силе была огромной. Бессмертный северный путник по силе своей был равен небесным бессмертным, и даже некоторые небесные бессмертные опасались его, а если говорить о земных бессмертных, то он легко мог свернуть шею любому из них. Именно по этой причине черно-белый колледж продолжал почитать северного путника, несмотря на то, что прошло уже бесчисленное количество лет. «Меч длинной у 3 фута», — медленно повторил Дзянь Цзы. «Согласно легенде, в этой технике есть 9 уровней. Первые 6 известны нашему черно-белому колледжу, а последние 3, с помощью которой северный путник покорил весь мир, невозможно описать в словах или картинках. Единственный способ их получения — это благодаря великому посланию. У этого ребенка сердце бессмертного меча», сказал бородатый старец, уставившись вниз на Нина. «К тому же, да, его сердце несравненно чисто, а душа очень мощная. Только тот, кто подходит по всем 3 критериям, может получить полную технику меча длинной у 3 фута. В каждом поколении учеников нашего черно-белого колледжа был ученик с чистым да сердца и мощной душой, но сердце бессмертного меча – это действительно редкий случай», согласился с ним молодой юноша. «Сердце бессмертного меча говорит об истинно великом мечнике, чье намерение исходит из самой глубины его сердца», со вздохом продолжил невысокий старик. «Кроме того, это необходимое условие, чтобы познать один из величайших дао, дао меча. Младший брат Дзянь Цзы, собираешься ли ты взять этого мальчишку к себе в ученики? Если нет, то я с радостью», рассмеялся бородатый старец. «Младший брат Дзянь Цзы, я возьму его к себе в ученики», сказал маленький мальчик с горящими от возбуждения глазами. Конечно, сейчас он не в состоянии выполнить полную технику меча длиной 3 фута, но как только он достигнет должного уровня, он сделает это. Я буду рад помочь ему развивать его способности. Младший брат Дяньцы. Каждый из бессмертных обратился к нему с предложением, но тот продолжал молчать, только мельком взглянув на них. Затем, после длительного молчания он, наконец, сказал: «За все годы в черно-белом колледже я не взял ни одного ученика, и теперь, когда я наконец кого-то выбрал, вы хотите отобрать его у меня?» В ответ все четверо только рассмеялись. «Нефритовое море», — обратился Дянь Цы к молодому человеку в белых одеждах, — «так кто же этот юноша под нами? Его зовут Цзинин, и он один из двоих учеников, которых приняли сегодня», — сразу же ответил Нефритовое море. «Он родом из маленького клана, который находится на Ласточкиной горе. Его родители умерли. С ранних лет он проявлял удивительные таланты, а в возрасте 11 лет он победил ученика Цзыфу, Бэйц Зышеня, которого преследовала гвардия Дождевого Дракона. Затем на территории клана Цзи появился рудник, когда бессмертный Огненный Дракон совершил прорыв, и один из филиалов Горы Снежного Дракона стремились уничтожить клан Цзи, чтобы завладеть рудником. Но вместо этого они потеряли одного адепта Ваньсянь и более 20 учеников Цзыфу. Основной причиной, почему Гора Снежного Дракона понесла столь значительные потери, был именно Цзинин. Затем он подружился с Бывоем Нормонтом, прямым потомком клана Нортмонта, и участвовал в битве в пещере Веселья. Уже в ходе битвы выяснилось, что он познал область Дао. Сейчас ему 16 лет. Другому ученику, который поступил в этом году в Черно-Белый колледж, 14 лет. Все пятеро бессмертных молча выслушали эту информацию, лишь иногда кивая головой. Конечно, в глазах обычных людей, подвиги и успехи Нина были головокружительны и непостижимы, но в глазах этих бессмертных, они были просто достойны внимания, ведь за свою долгую жизнь они уже увидели очень много чудесных воплощений. «Этот Цзинин должен стать моим учеником», — оглянул всех бессмертный Дяньцы. «Мои 4 старших брата, я прошу вас поддержать меня в этом. Ха-ха-ха, я думал, ты никогда не возьмешь себе ученика. Я не буду спорить с тобой из-за него. В конце концов, у тебя самое глубокое понимание намерения меча старшего северного путника, и кому другому обучать этого мальчика, как не тебе? Если я сам не могу научить его, то, по крайней мере, не буду мешать». Именно в этот момент и в этом разговоре была определена судьба будущего мастера Цзинина. Глава 24. Торжественная церемония приема учеников. Поздней ночью на площади, на которой была расположена черно-белая диаграмма, было только 2 учеников. Цзинин медленно открыл глаза, и хотя на дворе была поздняя холодная ночь 12 месяца, ему было очень жарко. Он неотрывно смотрел на слова, оставленные когда-то бессмертным северным путником, а его чувства еще долго бушевали, как штормовой океан. «Мой меч – это меч радости, меч страсти, меч, который уничтожит всю несправедливость. Лучше свободно прожить один день, чем сотни лет в клетке». С поразительной ясностью Нин видел перед собой образ старца с мечом, а еще в его памяти появились поразительные техники меча. Какой же это уровень мастерства? Если сравнивать ее с той, что я владею на данный момент, это равносильно тому, что сравнивать свет от светлячка со светом от полной луны. В сердце Нина бушевала буря эмоций, а в его взгляде царило безраздельное восхищение. Внезапно Нин услышал легкий шорох и, обернувшись, увидел вдалеке белую фигуру. Это очень удивило Нина, ведь этой ночью здесь должны были быть только новые ученики колледжа, он и Мунарсон. Кто же тогда этот человек, который явился сюда среди ночи? Человек в белых одеждах стал приближаться к нему, и Нин почувствовал, будто с каждым его шагом на него самого накатывают волны, одна мощнее другой. Когда молодой человек в белых одеждах приблизился к Нину, тот в последний раз ясно ощутил мощные волны, и в следующее мгновение уже все исчезло. Нину стало тревожно. Чувство опасности, исходившее от молодого человека, ни на йоту не уступало мощной ауре самого Нортмонта Черного Тигра. Помимо этого, молодой человек, подошедший к Нину, был дьявольски красив. Нин сложил руки в приветственном жесте. «Старший брат, ваш младший брат выражает вам свое почтение». Перед своим поступлением в школу Нин внимательно прочел информацию, которую собрал ему боевой, и теперь уже имел понятие о том, кто именно подошел к нему. «Меня зовут Нефритовое море», — заговорил молодой человек. «Моей удачи было достаточно, чтобы стать директором черно-белого колледжа. «Здравствуйте, директор», — с уважением ответил Нин. Человек, стоявший перед ним, был директором черно-белого колледжа и весьма влиятельным человеком в командорстве Тихой воды. «Директор — это младший, брат Мунарсон», — указал Нин на молодого юноша, который все еще медитировал перед черно-белой диаграммой. «Не следует его беспокоить», — покачал головой нефритовое море. «Я пришел именно к тебе». Как только он договорил, перед ним появился свиток. Затем он махнул белоснежной рукой, и свиток поплыл к Нину. Нин почтительно взял его в руки. «Прочитай его, и ты все поймешь». Нефритовое море внимательно посмотрел на Нина. «Ты являешься великим наследником бессмертного северного путника и не должен лениться. Запомни это. И как только прочтешь свиток, уничтожь его». Сказав то, что он планировал, нефритовое море сразу же повернулся и быстро скрылся из поля зрения Нина. Нин остался стоять как вкопанный. «Великий наследник, нельзя лениться». Нин поспешил раскрыть свиток и посмотреть, что в нем. Свиток был выполнен из обычной шкуры животного, но то, что в нем содержалось, немедленно привлекло внимание Нина. «Бессмертный северный путник», — с восторгом прочел он заголовок. Он хотел как можно больше узнать об этом великом бессмертном. В начале свитка содержалась информация о великом пути этого бессмертного, как он жил и в каких боях участвовал. Нин внимательно вчитывался в каждое слово. Это была настоящая легенда. Легенда, которую почитал и уважал каждый ученик черно-белого колледжа. «Если ты что-то делаешь, то делай это так, как бессмертный северный путник», — бормотал Нин себе под нос. То, как жил и действовал северный путник, можно было описать двумя словами. Просто и страстно. Он неотступно следовал этим двум правилам, когда встречался с несправедливостью и не только уничтожал грешников верховного клана, но и уничтожал их души. Его преследование длилось веками и привело к тому, что многие эксперты верховного клана были убиты или ранены и в конце концов вынуждены были признать свое поражение, склонить головы и выплатить возмещение ущерба. Интересно, что же это был за верховный клан, размышлял Нин сам с собой. В этом свитке нет названия клана, значит, они не хотят, чтобы это дело предалось огласке. Скорее всего, этот вопрос был согласован во время примирения. Было очевидно, что верховный клан был невероятно велик, но это указывало и на величие бессмертного северного путника. Он действительно был готов уничтожать любую несправедливость. В середине свитка Нин наткнулся на следующую фразу. «В мире бесчисленное множество мерзких злодеев, и если с ними будет сражаться только один человек, как он сможет победить их всех?» И был приведет ответ северного путника. «Этот мир полон несправедливости грешников, и, конечно, я не могу победить их всех. Я отвечаю только за ту несправедливость, с которой я столкнулся лично». Его ответ был прост и понятен. Пока он не сталкивается с несправедливостью, то остается спокоен и радостен. Но если что-то портило ему настроение, он сделает все, чтобы вновь вернуть себе радость. Он действительно был беззаботен и жил так, как ему хочется, — в восхищении прошептал Нин. После описания жизни бессмертного северного путника шло описание техники меча длинной 3 фута. В ней было 9 уровней, а также высшая техника, которую северный путник использовал для завоевания всей великой династии Ся. Эта техника была столь мощной, что даже сам северный путник не мог ее записать, чтобы передать потомкам. В хранилище черно-белого колледжа существовало описание только 6 уровней, и до настоящего момента еще никто не смог описать оставшиеся 3. Однако бессмертный северный путник лично записал свои слова на белой стене и через них передавал великое послание. Может, однажды он также передаст и остальные 3 уровня техники меча длинной 3 фута. После того, как Нин прочитал, что великое послание передается довольно редко, а последний раз это произошло более 30 миллионов лет назад, он понял, насколько удивительно было то, что сейчас с ним произошло. И только тогда он понял, почему директор черно-белого колледжа принес ему этот свиток. Если бы кто-то посторонний узнал, что в черно-белом колледже появился непревзойденный гений, который получил полную технику меча длинной 3 фута, то они сделали бы все возможное, чтобы уничтожить будущего гения в самом начале его пути. Именно поэтому свиток должен был быть уничтожен, а эта новость оставаться тайной. Конечно, он мог использовать первые 6 уровней техники, которые были в распоряжении черно-белого колледжа, но 7-й уровень он имел право использовать только в том случае, если ситуация будет крайне тяжелой. Ведь даже бессмертный северный путник не смог изложить ее на бумаге, и лишь поэтому можно было судить, насколько она была мощной. Чтобы прийти в себя, Нину понадобилось еще 2 часа. К этому времени Мунарцан тоже очнулся от медитации. «Прекрасно, это было прекрасно», — в возбуждении бормотал он. «Старший брат Нин, эти черно-белые схемы невероятно ценны в обучении. Я чувствую, что совершил огромный скачок в познании Дао конструкторов», — позвал он Нина. Однако в следующее мгновение Мунарцан понял, что Нин очнулся раньше него самого. «Скорее всего, он не смогу получить от черно-белой диаграммы столько же опыта, как он, и ему стало неловко за свою радость. Не волнуйся, я получил достаточно», — со смехом успокоил его Нин. «Мы провели здесь довольно долго времени, и рассвет уже близок. Младший брат Нарцан, вам следует немного отдохнуть. Через 2 дня нам нужно будет идти к директору черно-белого колледжа». «Ты прав», — кивнул Нарцан. «Кстати», — продолжил Нин, — «надписи на этих стенах оставлены великими бессмертными и также очень полезны». Конечно, Нарцан шел по пути Дао конструктов и не обладал сердцем бессмертного меча и не смог бы подучить великое послание бессмертного северного путника, но вполне возможно, что здесь были и другие высказывания, которые окажутся столь же полезны для Мунарцана. «Спасибо», — улыбнулся Нарцан. «Но сейчас уже светает. Я приду сюда в следующий раз и внимательно все прочитаю». В тот же миг 2 фигуры подняли в небо. Это были летающая лодка Нина и лазурный дракон Мунарцана. Каждый из них отправился в сторону своего дома. 2 дня пролетели за 1 мгновение. Как и было предсказано, ни на 2-й, ни на 3-й день не появилось кандидатов, которые были достойны стать учениками черно-белого колледжа. И сейчас можно было с уверенностью сказать, что Цзи Нин и Мунарцан были единственными, кто поступил в черно-белый колледж в этом году. Цзи Нин и Мунарцан высоко в небе летели ко дворцу директора. «Старший брат Цзи Нин, сегодня мы получим черно-белые гранулы. Мы сможем войти в хранилище Дао и приобрести приемы переработки Ци или тайные техники бессмертных. К тому же, мы узнаем, кто будет нашими мастерами». Мунарцан был слишком взволнован и не мог успокоить бушующие в нем эмоции. «Действительно», — задумчиво произнес Нин, — «интересно, что же будет моим мастером?» «Мастер». Для бессмертного практика признать мастера – это было совсем не то, когда Мэн Юй обучал своего хозяина стрельбе из лука в детстве. Стрельба из лука была просто техника простого смертного. Но твой мастер на пути бессмертного все, что ими пройдено, поможет тебе на пути становления бессмертным. Ценность такого поступка была столь велика, что отношения между мастером и его учеником длились на протяжении веков и даже тысячелетий. Вскоре Цзи Нин и Мунарцан приземлились около дворца директора. В большом зале дворца уже собрались все официальные ученики колледжа. Их было около 100 или чуть больше. Они все непринужденно болтали между собой. Когда Нин и Нарцан вошли в зал, только несколько учеников обратили на них внимание. Большинство из них смотрели весьма доброжелательно на новеньких и легким кивком приветствовали их. «Видимо, здесь только часть учеников черно-белого колледжа», — размышлял Цзи Нин. «Конечно, бессмертные практики не должны все время находиться в школе. Торжественная церемония приема новых учеников проходила каждый год, но бессмертные практики могли десятилетиями оставаться в уединении за медитацией, поэтому присутствие на церемонии не было обязательным. Но все-таки те, кто имел возможность приехать, делали это, хотя бы для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение директору». «Директор идет», — кто-то вдруг сказал, а остальные повернулись, чтобы посмотреть в ту сторону. По воздуху к ним спускался молодой человек в белых одеждах. За его спиной было еще несколько человек. Все они были первичными даосами черно-белого колледжа. «Обычно новых учеников колледжа принимают первичные даосы», — размышлял Нин. Первичные даосы черно-белого колледжа были не похожи на даосов остальных школ. Некоторые из них обладали силой, сравнимой с бессмертными. Поэтому стать учеником первичного даоса черно-белого колледжа считалось большой удачей. «Интересно, кто из них станет моим учителем?» — думал Нин, обводя взглядом группу первичных даосов. Сейчас он пытался угадать, кто же будет его наставником. Глава 25. Даосское имя — Темный Север. Нефритовое море сел в кресло директора и внимательно осмотрел тех, кто в 2 ряда стоял перед дворцом директора. Здесь была группа адептов Ваньсянь и учеников Цзыфу. Ученики черно-белого колледжа делились на 3 категории. Ученики Цзыфу и адепты Ваньсянь считались одной категорией и не являлись друг для друга старшими или младшими. Так было заведено, Поскольку ученикам Цзыфу было довольно легко стать адептами Ваньсянь, первичные даосы были выше уровнем. Бессмертные, в свою очередь, обладали самым высоким статусом. Если ученики уровня Цзинина встретятся с бессмертными, то должны будут называть их старейшина, а встретившись с первичным даосом, дядя-мастер. Конечно, если кому-то повезет иметь бессмертного в качестве своего мастера, то он и будет его называть не иначе как мастер, а уже в отношении других бессмертных будет использовать обращение старейшина. Хотя, по большому счету, статус среди бессмертных определяется силой и властью. Слушайте все, голос директора эхом разнесся по всему залу. Сегодня в наш черно-белый колледж принимаются два ученика, доходяга в меховых одеждах слева, Цзинин. Нина очень удивила такое представление. Доходяга, конечно, это имя соответствовало истине. По крайней мере, его не называли ребенком. Худющий парень справа в белых одеждах, Мунарцен. Мунарцен тоже не мог поверить тому, что слышал. Худющий, его назвали худющим. 100 учеников черно-белого колледжа разразились смехом, и даже на лицах первичных даосов появились улыбки. Конечно, все они знали характер своего директора даоса Нефритовое море. Все присутствующие здесь сегодня, ученики нашего черно-белого колледжа, продолжил усмехнувшись директор. Многих сегодня нет, они уединились для медитации или находятся на блуждающих планетах, но вы обязательно с ними познакомитесь. С сегодняшнего дня вы официально признаетесь учениками черно-белого колледжа. Мы должны быть едины сердцем и духом. Вражда между учениками запрещена. Хорошо, кивнули Нин и Нарцен. Тогда давайте перейдем к клятве на крови, продолжил директор. Нин и Нарцен взглянули друг на друга и вытянули вперед палец правой руки, на котором тут же появилась капля крови. Я, Цзинин, свидетельствую своей кровью перед небесным Дао, что добровольно вступаю в черно-белый колледж. Как ученик черно-белого колледжа, я обязуюсь соблюдать правила колледжа. Весь зал наполнился древней неизведанной аурой. Никто не произносил ни звука. Только голоса Нина и Нарцена эхом отдавались по всему большому дворцу. Они клялись кровью перед небесным Дао. Это была страшная клятва, без обратного пути. Это было еще одной причиной того, что в черно-белом колледже крайне редко появлялись предатели. Если даже кто-то и смел задуматься о предательстве, то небесное Дао безжалостно его карало. Выслушав клятву на крови к небесам Дао, даос Нефритовое море удовлетворенно кивнул. Отлично, теперь вы официально считаетесь учениками нашего колледжа, и теперь вы можете выбрать себе название даоса. Каждый может выбирать то имя, которое ему нравится. Нин и Нарцен задумались. Например, имя даоса Нефритовое море он выбрал себе сам. Если вы не можете выбрать себе даосское имя, вы можете оставить свое собственное, со смехом продолжил даос Нефритовое море. Некоторые ученики настолько привыкли к своему собственному имени, что не готовы выбрать себе новое, и таких довольно много. Мое имя даоса будет Твинвуд, вдруг сказал Нарсон. Твинвуд, очень хорошо, с легкой улыбкой кивнул даос Нефритовое море. Затем он посмотрел на Нина. Цзинин, а что решил ты? Мое даосское имя будет Темный Север, медленно сказал Нин. Очень хорошо, кивнул даос Нефритовое море. Теперь, когда вы выбрали себе имя, старейшины нашего черно-белого колледжа обсудят, кого из вас взять себе в ученики. Но если вы этого не хотите, то можете сказать об этом прямо сейчас. Хотим, хором ответили Нин и Нарцен. Как они могут не хотеть этого? Или это была шутка? Среди старейшин черно-белого колледжа у них не было врагов, и кто бы не захотел принять их в ученики, они с благодарностью примут это решение. Мунарцен. Возле даоса Нефритовое море появился седовласый старец с детским лицом. Когда он смотрел на Нарсона, что-то похожее на любовь таилось в глубине его глаз. «Я слышал, что ты познал дао-конструктов. Меня зовут Чистый Нефрит, и я также познал уже немало в дао-конструктов. Готов ли ты принять меня как своего учителя?» Сердце Нина бешено заколотилось. Чистый Нефрит, согласно той книге, что подготовил для него боевой, он имел самое высокое понимание Дао в черно-белом колледже. «Я готов стать вашим учеником», – почтительно опустился на колени Мунарцен. Нин внимательно смотрел на первичных даосов, стоявших впереди него. Кто из них станет его учителем? Но ни Нефритовое море, ни кто-либо другой не выходил вперед. Странно, почему никто не принимает Цзинина как своего ученика? Интересно, почему наши старейшины молчат? Среди учеников послушались обсуждения, но тут даос Нефритовое море внезапно повернул голову и посмотрел куда-то над ними. В дверях дворца появилась фигура черноволосого мужчины в черных одеяниях. Его взгляд был величественным и свирепым, и стоило ему сделать шаг по территории дворца, как все вокруг, казалось, потонуло во мраке. Все ученики уставились на этого человека. «Мое почтение к вам, старейшина», — хором заговорили ученики. Некоторые продолжали молчать, видимо потому, что не узнали его, но увидев реакцию остальных, также почтительно склонились в поклоне. «Мое почтение, дядя мастер», — с тем же почтением приветствовали вошедшего мужчину первичные даосы. «Дядя мастер», — склонился даос Нефритовое море. В один миг черноволосый мужчина привлек всеобщее внимание, и сейчас уже казалось, что весь мир вращается вокруг него. «Цзинин», — обратился мужчина к Нину, — «готов ли ты стать моим учеником?» Нин был настолько поражен, что не мог вымолвить ни слова. Он уже понял, кто стоял перед ним. В докладе боевая было немного информации о бессмертных Черно-Белого колледжа, только пара строк о каждом. В конце концов эта информация была засекречена. Вот что там говорилось о бессмертном Дяньце. Бессмертный Дяньце, бессмертные земли Черно-Белого колледжа, специализируется в технике меча. Учеников нет. За всю историю Черно-Белого колледжа, бессмертный Дяньце был единственным, кто никогда не брал себе учеников. Но уж если не ему стать учеником такого человека, то кому же тогда еще? «Я готов стать вашим учеником», — упал на колени Нин. «Ваш ученик выражает вам свое почтение. Следуй за мной». На суровом лице бессмертного появилась слабая улыбка. Сказав еще пару слов, он покинул зал, а Цзинин поспешно направился за ним. Все остальные ученики, оставшиеся в зале, застыли в изумлении. Бессмертный взял ученика, это было крайне редко. Только самые талантливые гении всего поколения могли стать учениками бессмертного, и по слухам, они сами в дальнейшем становились бессмертными. Облака быстро проплывали мимо них, когда бессмертный Дяньце и Нин летели в сторону поместья. Когда они прибыли на место, то сразу прошли в главный зал, и бессмертный Дяньце сел на нефритовую кровать. Нин уважительно стоял рядом. «Всю свою жизнь я преклоняюсь пред северным путником», — начал разговор бессмертный Дяньце. «Однажды я поклялся, что возьму в ученики только того, кто получил великое послание намерения меча от старшего северного путника. Ты же получил не только само послание, но и полную технику меча длинную 3 фута. Даже я ничего не знал о 3 последних уровнях этой техники. О том, что ты получил полную технику меча длинную 3 фута, знаем только я, директор колледжа и несколько других бессмертных. Поэтому тебе тоже не стоит придавать огласке это событие. Ваш ученик все понимает», — почтительно ответил Нин. «Ты должен знать, что в нашем колледже ты получишь усовершенствованную технику очищения ци, а также божественные способности топ-уровня. Чтобы выкупить их, тебе понадобится несколько черно-белых талисманов». Нин кивнул. Книга, которую он читал ранее, описывала все это. Черно-белые талисманы вручались ученикам школы. Также талисманы выдавались при каком-либо достижении. Чем выше становился твой уровень и чем значительнее достижение, тем больше талисманов ты мог получить. «Твоя душа уже достигла уровня божественного чувства?» — спросил Дяньцы, чем очень удивил Цзинина, ведь тот ничем не показывал, что обладает этой способностью. «Получение великого послания и полной техники меча длинной 3 фута требует сильной души. Ранее полную технику меча длинной 3 фута получали только бессмертные, которые пережили реинкарнацию», — объяснил свои выводы Дяньцы. «Ваш ученик уже достиг уровня божественного смысла, но что касается реинкарнации бессмертного, ваш ученик, ты не можешь помнить о своей прошлой жизни после того, как выпил эликсир бабушки Мэн», — покачал головой бессмертный Дяньцы. «Но если ты не реинкарнация бессмертного, то учитывая, насколько мощная у тебя душа, ты пережил значительное кармическое событие». На некоторое время бессмертный Дяньцы замолчал, находясь в глубокой задумчивости. «На сегодняшний день у тебя есть 6000 черно-белых талисманов, 1000 за поступление в колледж, 1000 за познание области Дао, 2000 за обретение божественного чувства и 2000 от меня, как от твоего мастера. Так как ты получил полную технику меча длинную 3 фута, то в будущем обязательно должен использовать ее. Поэтому когда ты попадешь в хранилище колледжа, то приобрети 1 уровень техники меча длинную 3 фута. Это будет стоить тебе 2000 черно-белых талисманов». Нин не мог поверить тому, что он слышал. Он получил полную технику меча длинную 3 фута и должен идти в хранилище и выкупать 1 уровень. И на это ему нужно было потратить 2000 черно-белых талисманов. Так вот для чего его учитель подарил их ему. Что касается техники очищения ци, тебе нужно выбрать ту, которая поможет тебе на всем пути бессмертного, продолжал Дянь Ци. Божественные способности и техники владения мечом ты можешь выбрать любые, какие захочешь. Теперь можешь идти в хранилище. Если тебе будет что-то непонятно, то всегда можешь спросить меня. Хорошо, с уважением поклонился Нин и отправился сразу в хранилище. Глава 26. Хранилище Дао. Утреннее солнце озаряло весь черно-белый колледж. Цзи Нин высоко в небе парил на своей летающей лодке. Вскоре он оказался над величественным хранилищем. Это здание по своему статусу в черно-белом колледже не уступало самой черно-белой диаграмме. Каждый ученик, который хотел узнать техники переработки ци топ-уровня или получить божественные способности, приходил сюда. За каменным столом сейчас здесь сидел большой мускулистый мужчина, одетый в комплект красивых красных доспехов и держал в руках изысканного красного вина и наслаждался им. Нин приземлился. «Мое почтение, дядя-мастер», — поклонился Нин. «Ты новый ученик Цзи Нин», — покосился на Нина большой мускулистый мужчина. «Да, у меня 6000 черно-белых талисманов». Мужчина махнул рукой, и в сторону Нина полетела нефритовая бутылка. Внутри бутылки находились черно-белые бусинки. Тут 50 кило сжиженной элементной эссенции. Каждые 10 лет ученики третьего поколения получают это количество эссенций. Мускулистый здоровяк бросил еще одну бутылку из нефрита Нину. «Все в порядке. Ты получил свои черно-белые талисманы и эссенцию. Теперь можешь уходить». В руках Нина были две бутылки. Одна нефритового цвета, другая – изумрудно-нефритового. В одной из них находились 6000 черно-белых талисманов, а в другой – сжиженная элементная эссенция. «Черно-белый колледж поддерживает свою репутацию», – со вздохом сказал Нин. «Такие, как я, ученики третьего поколения, получат 50 кг сжиженной элементной эссенции каждые 10 лет. Так выходит, я получу 500 кг через 100 лет. Обычное магическое сокровище земного ранга соответствует всего сотне линов эссенций, в то время как небесные ценности соответствуют 10 тысяч линам или около того. 500 килограмм сжиженной элементной эссенции, которые ученики получали за век, достаточно для того, чтобы выкупить волшебное сокровище небес. Но никто не будет настолько глуп, чтобы потратить все сразу». «Спасибо, дядя-мастер», — сказал Нин и направился в хранилище Дао. В Дао-хранилище было 3 уровня. Оказавшись на первом уровне, Нин почувствовал, словно оказался в море книг. Один стеллаж, наполненный книгами, сменял другой. На первый взгляд тут было не менее миллиона книг. Нин знал, что первый уровень хранилища Дао посвящен методам, второй – различным искусствам, а в третьем находилось все остальное. Упомянутые методы говорили о очищении ци, и технике очищения тела демонического бога на втором уровне были скрыты тайные магические искусства, используемые бессмертными. Они включали в себя нестандартные способы использования энергии и различные божественные способности бессмертных. На третьем уровне можно было найти вещи, которые невозможно было отнести к первым двум. Конструкты, соединения, ядовитые вредители, волшебные таблетки и многое другое. Мастер сказал, что мне необходимо выкупить первый уровень техники меча длиной 3 фута, а также технику очищения ци, которую можно будет использовать на протяжении всего пути бессмертного, сказал Нин, долго не раздумывая, как только оказался в хранилище. Нин принялся за поиски. Вскоре в глубинах первого уровня хранилища Дао он обнаружил черный деревянный стол. На нем находилось всего 29 золотых книг, на каждой из которых был знак бессмертного. Техника очищения ци уровня бессмертного, с нетерпением схватил Нин первую книгу. Она называлась «Самха-сутра восхождения на небеса». Это был простой сокращенный вариант, но вообще-то техника очищения ци являлась одной из наиважнейших, и такие тексты являлись основополагающими в школе. И утечка этих знаний за пределы абсолютно запрещена. Этот первый свиток, «Самха-сутра восхождения на небеса», стоит 1500 черно-белых талисманов. Нин просто онемел. Повернувшись, он увидел наверху высоких стеллажей ряд за рядом, не какие-то сокращенные, а полноценные экземпляры свитков с техниками земного ранга. «Они такие дешевые», — бормотал Нин себе под нос. «Всего несколько сотен черно-белых талисманов». Старший брат Цзи Нин, вдруг рядом с ним раздался знакомый голос. Нин обернулся и издалека увидел фигуру Мунарсена. «Старший брат Цзи Нин, тут невероятно много техник очищения ци», — взволнованно говорил Мунарсен. «Школа очень древняя. Это естественно, что здесь накоплено множество техник, ответил Нин, и вдвоем они принялись еще усерднее искать техники очищения ци для себя. «Я выбираю это», — наконец спустя час сказал Цзи Нин, взяв в руки золотую книгу. Она называлась «Источник текущей воды», и ее первый том стоил 1500 черно-белых талисманов. Техника очищения ци, которую Нин практиковал с самого детства, была искусством водной стихии, и опираясь на 5 ее элементов, он достиг уровня Цзыфу. Поэтому, конечно, он ориентировался на техники, содержащие в себе водные элементы. Если добавить эту стоимость к стоимости первого уровня техники меча длиной 3 фута, то мне нужно 3500 черно-белых талисманов. У меня остается еще 2500, которые я могу использовать, размышлял Нин. К тому же ему нужно было приобрести технику для дяди Белого и божественные способности. К тому же ему были необходимы следующие уровни багровой диаграммы 9 небес. Дядя Бай находится на ранней стадии Цзыфу, и ему срочно нужна техника очищения ци. Эта книга «Источник текущей воды» очень подойдет ему, продолжал размышлять Цзи Нин. Это означало, что ему следует заплатить еще 1500 черно-белых талисманов за эту технику, и тогда у него оставалось только 1000. Нин понимал, что у него осталось очень мало талисманов, но он не понимал, почему никто не был готов потратить такие деньги на духовного зверя. Вскоре Нин смог найти книги, посвященные технике очищения тела демонического бога, и книги, посвященные багровой диаграмме 9 небес. Второй свиток багровой диаграммы 9 небес состоял из 9 уровней и продолжалось вплоть до 18-го. Эти уровни соответствовали адепту Ваньсянь, изначального даоса, и уровню пустоты. Достигнув 18-го уровня багровой диаграммы 9 небес, можно было пережить великую скорбь и стать небесным богом. Если преодолеть великую скорбь в технике очищения ци, то можно стать небесным бессмертным. А это разные вещи. 100 черно-белых талисманов, такая дешевая, с облегчением вздохнул Нин, увидев цену. Цена того, что поможет тебе преодолеть небесную скорбь, 100 черно-белых талисманов. Должно быть, это действительно очень легкая техника. Она была первая в технике очищения тела демонического бога, и к тому же наиболее легкая. Но вместе с тем этой технике было очень сложно научиться. Нин взял копию «Источник текущей воды» и копию второго свитка багровой диаграммы 9 небес и отправился на второй уровень хранилища. Там также он увидел бесчисленные стеллажи, заставленные книгами. Нин сразу же направился к полке с божественными способностями. Это было довольно редким явлением. Даже клан его матери обладал лишь одной божественной способностью – уклонение крыла ветра. «Их так мало, и они такие дорогие!» – воскликнул Нин, увидев наконец полку с книгами о божественных способностях. Там было всего 5 книг. Несмотря на древнюю историю черно-белого колледжа, у них было только 5 божественных способностей. Этими техниками были небесная трансформация, божественный глаз молнии, мириад спящих ядов, 3 головы, 6 рук и глаз светящегося сердца. 3 головы, 6 рук. Глаза Нина загорелись. Техника небесной трансформации являлась распространенной способностью. Вообще она была во всех лучших школах и сектах. А что касаемо 3 других способностей, божественный глаз молнии, глаз светящегося сердца и мириад спящих ядов, то ходили слухи, что ими пользовались частенько некоторые главные власти. 3 головы и 6 рук казалось обычной в эффективности, но на самом деле, как только кто-то достигал высших степеней этой способности, то ее мощность невероятно возрастала, Нин рассуждал сам с собою. У людей по 2 руки, но с элементной ци они приобретали дополнительные руки, которые, возможно, и нельзя сравнить с настоящими. Их можно было сравнить с настоящим оружием, словно 3 человека воедино выступают против одного врага. А если учесть, что в одной паре рук будут еще и мечи, то мощность этой божественной способности просто невозможно себе представить. 5 божественных способностей. Глаза Нина в возбуждении загорелись. Божественная способность 3 головы 6 рук была очень популярна, и только первый ее свиток стоил 3000 черно-белых талисманов. Божественная способность небесной трансформации была также очень популярна, но ее первый свиток стоил только 500. Первый свиток божественной способности мириады спящих ядов обойдется в 5000. Божественный глаз молнии – 2000. Глаз светящегося сердца – 5000 черно-белых талисманов. Это слишком дорого, процедил сквозь зубы Нин и решил взять сокращенный вариант божественной способности небесной трансформации. Что касается остальных 4, сейчас Нин был не в состоянии приобрести их, уж слишком дороги они были. С книжками в руках Нин продолжал идти вперед по второму уровню хранилища в поисках чего-либо интересного. Наконец он увидел на одной из полок три золотые книги. Больше на этой полке не было ничего. Видимо, ценность этих книг не уступала божественным способностям. Нин сразу же взял в руки одну из золотых книг. На ее обложке было три слова: «Душа», «Искусство», «Движение». «Искусство движения души». Это было именно то, что он искал. «Искусство», которое позволит ему в нападении использовать мощность собственной души. Это было чрезвычайно редкое искусство. Глава 27. Обучение в тихой комнате. Искусство движения души было тем, чем мог пользоваться только человек с божественной волей, чтобы поразить душу своего врага. Если душа врага слаба, то ее даже можно уничтожить. «Это то, что надо», — радостно пробормотал Нин. В пещере дядя мастер Усю использовал искусство движения душа, чтобы десяток учеников Цзыфу рухнули вниз. Ее же можно использовать на уровне божественной воли, так я уже достиг этого уровня. Нин внимательно читал описание. Оно выглядело таким заманчивым. На его сегодняшнем уровне благодаря искусству движения души он мог справиться с подавляющим большинством адептов Ваньсянь, ведь душа Нина была очень мощной. 2000 черно-белых талисманов, покачал головой Нин, увидев цену. На той полке было всего три книги. Первая была посвящена искусству движения души, вторая – искусству заклинателя души, а третья – искусство убийцы души. Чтобы познать искусство движения души и искусство заклинателя души, требовалась божественная воля, и стоили они 2 и 3 тысячи черно-белых лепешек соответственно. Что касается искусства убийцы души, она стоила еще дороже – 10 тысяч черно-белых талисманов и встречалась крайне редко, еще реже – чем божественные способности. Мне остается только смотреть на это и пускать слюни, рассмеялся Нин, качая головой, и тут же развернулся, чтобы посмотреть, какие еще искусства хранятся на втором уровне. В хранилище да было очень много всего, но у Нина было только 6000 черно-белых лепешек, и чтобы потратить их наиболее разумно, ему надо было внимательно исследовать все, что предлагало хранилище. Спустя 6 часов Нин, наконец, покинул хранилище, исследовав и третий уровень. «Выбрал?» – спросил здоровяк Нина. «Да», – кивнул Нин и не смог удержаться от того, чтобы оглянуться назад. На самом деле он хотел, чтобы у него было 100 тысяч черно-белых талисманов, и только тогда он смог бы выбрать столько, чтобы его это порадовало. Некоторые техники и искусства, которые он здесь встретил, были настолько редки, что Нин даже ничего не слышал о них до сегодняшнего дня. Только сейчас Нин понял, насколько глубоки корни черно-белого колледжа. Но, к сожалению, у него было только 6 тысяч черно-белых талисманов, и он должен был обязательно выкупить первый уровень техники меча длинной у 3 фута и технику очищения ци уровня бессмертного. «Позволь взглянуть», — попросил мужчина, и Нин протянул ему выбранные свитки. Охранник увидел наверху свиток первого уровня техники меча длинной у 3 фута и нахмурился. Техника меча длинной у 3 фута является наследием нашего черно-белого колледжа, и ее мощь совершенно поразительна. Понять ее будет крайне тяжело, и для тебя еще слишком рано начинать обучение этой технике. К тому же, она стоит 2000 черно-белых талисманов. Нин и сам не хотел покупать этот свиток, но его учитель сказал ему сделать это. И единственный, кто был в этом виноват, это он сам, получив великое послание Северного Путника. «Меньше 5 элементов меча», — кивнул охранник, увидев вторую книгу. «Это тоже одна из лучших техник нашего колледжа, и ее изучение можно начинать на самом низком уровне, продвигаясь глубже и глубже. Она очень подходит тем, кто решил специализироваться на области дао меча, и стоит 800 черно-белых талисманов. Я бы порекомендовал тебе взять именно эту технику, а технику меча длинной у 3 фута пока отложить. Источник текущей воды? Неплохо», — кивнул охранник. «Ты сделал окончательный выбор, не передумаешь?» «Нет», — покачал головой Нин. Конечно, в хранилище было много соблазнительного, но Нин сделал свой выбор. Он даже отказался от второго уровня багровой диаграммы 9 небес, ведь ее изучение потребует энергию Луны и Солнца. Сейчас Нин был на 7 уровне, и чтобы достигнуть 9-го, ему потребуется еще длительное время. За это время он, возможно, получит еще больше черно-белых талисманов. Даже если мне не хватит талисманов, чтобы приобрести второй свиток багровой диаграммы 9 небес, то, возможно, я смогу присоединиться к гвардии дождевых драконов и смогу получить ее другим способом, размышлял Нин. Второй свиток багровой диаграммы девяти небес получить было достаточно легко. Нин провел достаточно времени в хранилище и все тщательно обдумал. Технику уклонения крыла ветра он использовал для движения. Также он обладал божественной способностью руки хватающей звезды и мог не торопиться в приобретении других божественных способностей. Наиболее важными сейчас были техника очищения ци и искусство меча. Техника меньше пяти элементов меча была ему действительно необходима, ведь он уже познал три элемента – воду, ветер и огонь. 2000 черно-белых талисманов за это, 1500 за это и 800. В общей сложности это будет стоить 4300 черно-белых талисманов, сказал охранник. Можешь оплачивать, и я сделаю для тебя копии. Нин покачал головой. В технике источник текущей воды собираюсь тренироваться не только я, но и мой духовный зверь. Твой духовный зверь? С удивлением переспросил охранник. Ты собираешься выкупить для своего духовного зверя такую дорогую технику очищения ци? Она стоит 1500 черно-белых талисманов. За эту сумму ты сможешь приобрести очень ценные техники для себя. Не стоит тратить столько на духовного зверя. Подожди несколько столетий и тогда купишь. Ну или просто купи ему что-то подешевле. Для охранника действия Нина были странными. Техника очищения ци ранга бессмертного. Такое можно было получить только в черно-белом колледже. Во внешнем мире монстр Сзыфу мог на протяжении многих веков рисковать своей жизнью, и то навряд ли бы смог получить такую технику. «Я так решил», — уверенно сказал Нин. «Жаль», — покачал головой охранник. «Это очень глупый поступок». «Тогда ладно», — смирился охранник и вышел из-за стола. «Оплачивай 5800 черно-белых талисманов, и я сделаю тебе копии». Нин протянул охраннику талисманы и молча наблюдал, как тот скрылся за дверьми хранилища. Дядя Бай был не просто его духовным зверем. Это была его семья. Нин не мог позволить себе приобрести кучу техник и божественных способностей и ничего не дать дяде Баю. К тому же, чем больше техник он приобретет, тем больше времени ему потребуется, чтобы им обучиться. «Я сосредоточусь на технике меньше пяти элементов меча», – размышлял Нин. «Для всего остального не сегодняшний день, ему просто бы не хватило мощности». Черно-белый колледж, пик темного севера. Нин опустился к пику на своей летающей лодке. «Дядя Бай», – сразу же позвал он своего духовного зверя. «Нин, сын, ты теперь ученик? Кто же стал твоим учителем?» «Бессмертный Дянь Цзы», – радостно ответил Нин. Лицо дяди Бая тоже озарилось радостью и восторгом. «Бессмертный?» – удивленно переспросил он. До этого они болтали с Нином о том, кто мог стать его учителем. «Дядя Бай, я выкупил источник текущей воды, технику очищения Ци для тебя», – сказал Нин. «Однако ты не можешь передать ее посторонним людям. Я поклялся на крови Дао Небес, и в этом случае наши души будут сожжены». «Я знаю», – кивнул дядя Бай. «Официальные ученики, слуги, последователи, духовные звери, все давали клятву на крови небесному Дао. Ведь все они могли получить секретные техники топ-уровня. Возьми его», – сказал Нин, протягивая свиток источника текущей воды дяде Баю. «Это первый свиток, который позволит нам тренироваться до уровня изначального Даоса. Затем мы можем приобрести второй свиток. Спасибо за беспокойство, мой мальчик Нин». Гончая белой воды никогда ранее не слышала об этой технике, но полагала, что раз Нин приобрел именно ее, то она очень ценная. «Дядя Бай, а теперь я пойду тренироваться», — улыбнулся Нин. Сердце Нина томилось в ожидании начала обучения, и, конечно, он сразу же направился в подземную тихую комнату, которую он подготовил для себя. На вершине пика темного севера было много помещений, которые мог использовать бессмертный практик. Каждое из этих помещений охранялось формацией, и все в общем они объединялись в великую формацию, которая защищала весь черно-белый колледж. Каменная дверь захлопнулась, и Нин оказался в комнате размером с 10 футов. Весь потолок был окрашен сверкающими камнями, конечно, не столь дорогими и яркими, как в пещере веселья, но тоже довольно необычными. Благодаря их свету, каменная комната была все время освещена. Нин сидел в позе лотоса на нефритовой кровати и листал книгу «Источник текущей воды». Он потратил целый час на то, чтобы внимательно прочитать ее и выучить. Внезапно из ниоткуда на ладонях Нина появился огонь, и дотла сжег книгу. Техника очищения ци уровня бессмертного не должна была попасть во внешний мир, и поэтому книгу необходимо было сжечь сразу после прочтения. В таком случае, Даже убив ученика Черно-Белого колледжа, вы не смогли бы заполучить технику. Итак, начнем, сказал Нин, взмахнув рукой, и перед ним появилась зеленая нефритовая бутылка. Он открыл бутылку, и оттуда потекла сжиженная элементная эссенция. В бутылке было 50 кг эссенции. Когда-то Нину потребовалось 5 кг эссенции, чтобы прорваться с пикового уровня Сяньтэнь на уровень Цзыфу и укрепить свой первоначальный уровень Цзыфу. Нин открыл рот, и эссенция из бутылки потекла прямо в рот Нина. В то же мгновение он почувствовал, как огромное количество энергии хлынуло в его фиолетовый дворец Цзыфу, и тот даже затрясся, когда поток эссенции ворвался в его стены и превратился в энергию Ци. Озеро Ци стало медленно расширяться и вращаться, как и было описано в источнике текущей воды. На поверхности озера ходили волны, а движения становились все быстрее и быстрее. Вскоре озеро Цзыфу превратилось в огромный водоворот, становясь все глубже и глубже. Раздался ужасающий взрыв, и в самой глубокой части озера Цзыфу появилось отверстие, сквозь которое стало сочиться новая Ци. Это отверстие и было источником текущей воды. Нин продолжал пить из бутылки, с каждым глотком увеличивая собственную мощность, и вот он уже был на среднем уровне Цзыфу. Процесс поглощения и трансформации стал проходить намного быстрее, потому что Ци, получаемая из источника текущей воды, была чище, чем раньше. Последний уровень Цзыфу.